Глава 20. Город Шелково. Звонок смартфона раздался, как Карпатскому показалось, сразу после того, как он все-таки лег и провалился в сон. Однако, судя по светлеющему небу за окном, какое-то время все-таки прошло. Явно недостаточное, чтобы выспаться, потому что глаза, едва открывшись, тут же закрылись вновь. И все же до лежащего рядом смартфона он дотянулся и недовольно буркнул в динамик. «Слушаю». На том конце ответили не сразу. Сначала Карпатский услышал вздох, в котором чувствовалась дрожь, потом звонивший кашлянул, прочищая горло, и только после этого тихий голос произнес: «Вячеслав Витальевич, это Диана. Простите, что звоню в такое время». Сонливость как рукой сняло. Он приподнялся на локте, отнял аппарат от уха, чтобы взглянуть на часы. Без четверти три. Да уж, время для звонков не самое подходящее. Зато пугающе совпадает со временем, в которое погибшая Ульяна Панова звонила своему парню, жалуясь на странные звуки и чьё-то присутствие в квартире. А потом ее убили. «Что случилось?» «Это сложно объяснить». Все тем же тихим, немного потерянным голосом ответила Диана. «В моей квартире было что-то». «Было? Сейчас этого нет?» Встревоженно уточнил он, садясь на кровати. «Сейчас там нет меня». «И где вы?» «В машине. У вашего дома». «Ясно. Сейчас спущусь. Никуда не уходите». Он сбросил звонок, потер глаза, которые соднило так, словно в них песка насыпали, и выбрался из-под одеяла. Благо, годы службы научили его просыпаться в любое время и быстро приводить себя в относительный порядок. Через две минуты он уже спустился и вышел из подъезда, ища взглядом красную Мазду. Та обнаружилась довольно близко. У тротуара напротив соседнего подъезда. Остальные парковочные места оказались заняты. Карпатский подошел, дернул ручку двери со стороны пассажирского кресла, но та оказалась заперта, и пришлось постучать в окно. Он видел, как Диана испуганно дернулась, но центральный замок через секунду щелкнул. «Так что конкретно произошло?» Поинтересовался Карпатский, садясь рядом с ней и не тратя время на ненужные приветствия и пожелания доброго утра. Она с трудом сглотнула и опустила голову, чересчур внимательно разглядывая собственные ногти. Очевидно, ей было не очень-то комфортно говорить о случившемся, но что бы там ни произошло, ее это очень напугало. Пальцы заметно подрагивали, а сама Диана выглядела так, словно собиралась не дольше, чем он, натянув на себя первую попавшуюся одежду и даже не потрудившись расчесать волосы. Для девушки вроде нее это определенно было ненормально. А еще карман уже знакомого ему худи явно оттягивало что-то крупнее и тяжелее смартфона. Ее любимый шокер, должно быть. «Что бы там ни было, вы можете мне сказать, как есть», — мягко подтолкнул Карпатский. «Я проснулась посреди ночи и услышала, как на кухне кто-то возится». Бесцветным голосом принялась рассказывать Диана. На него по-прежнему не смотрела. Или на свои руки, или вперед через лобовое стекло. «Знаете, звуки такие, словно кто-то решил чайку попить. Чайник шумел, чашка звякала, ножки стула по полу ехали. И шаги. Тихие такие, но отчетливо слышные. Я думала, ко мне кто-то проник, хотя после вашего звонка я даже щеколду проверила. Дверь была заперта на все возможные замки. Пока я думала, что делать, звуки стихли. Но свет в кухне остался гореть». «Вы его гасили перед тем, как лечь спать?» — спокойно уточнил Карпатский. Она кивнула. «Я всегда его выключаю. Оставляю только маленькое бра в прихожей. А тут свет горел, и чашка на столе стояла, а еще стул был выдвинут. Но на кухне никого не оказалось». «Вы не могли сами оставить чашку на столе?» Диана вздохнула и, кажется, даже усмехнулась, и все это прозвучало с нотками разочарования, как будто ничего другого она от него не ожидала. «Конечно, могла. И чашку оставить, и свет. И стул тоже могла оставить выдвинутым. Но ничего этого я не делала. Уж насчет света я уверена». «И что, по-вашему, это было?» Поинтересовался Карпатский, стараясь, чтобы его голос звучал, как при обычном допросе, без ярко выраженного скепсиса. «Кирилл», — выдохнула Диана совершенно неожиданно для него. «Я знаю, что он мертв. Я не имею в виду человека». Вот тут она, наконец, посмотрела на него. С вызовом явно ожидая, что он сейчас привычно взорвется, назовет ее дурой и заявит, что она зря тратит его время. Но на подобного рода вызовы у Карпатского сейчас не было сил. Да и очередное расследование ставило перед ними столько странных вопросов, что рассказ о посещении призрака не слишком выбивался из этого ряда. Ульяна Панова тоже говорила парню про погибшую много лет назад сестру. И кто знает, что незадолго до гибели видел и слышал Дмитрий Кочергин. Карпатскому не нравился ход его собственных мыслей, но он не мог не проводить параллели. Предположение о связи между первой и второй жертвой неизвестного убийцы через шкатулку подтвердилось. Панова и Ситник действительно жили в том же номере, что и Дементьев с женой. К тому же Павел опознал шкатулку, запомнил ее, поскольку Ульяна обратила на нее внимание, но ни одному из них не удалось ее открыть. Таким образом, предположение Федорова о том, что погибают те, кто открыл шкатулку, не подтвердилось. Во всяком случае, оснований полагать, что Панова или Кочергин открыли, ее не было. Камней, похожих на те, что видела Диана, не обнаружилось ни у одной из жертв. Однако со шкатулкой незадолго до смерти контактировали оба. И Диана тоже. Однако она, слава всем богам, жива и невредима. Так в шкатулке ли все-таки дело? Или нет? Ведь Федоровы тоже контактировали с ней, а также супруга Дементьева, но с ними все в порядке. И на звук чужих шагов никто из них не жалуется. «Вы шокером от призрака решили защищаться?» — уточнил Карпатский, все так же стараясь контролировать голос, чтобы это не прозвучало как насмешка. Диана машинально сунула руку в карман, словно проверяя, на месте ли оружие. «Нет, это для людей. Я не захотела оставаться в квартире, но в такое время на улице тоже немного страшно. Мало ли с кем столкнешься. Карпатский кивнул, подтверждая разумность ее рассуждений. Немного помолчал, а потом не удержался и все-таки спросил: «К вам кто-то приходил?» Она снова вздрогнула, но взгляд не отвела. Напротив, уставилась на него почти не мигая. Карие глаза сейчас казались больше, чем когда-либо прежде. «Откуда вы знаете?» «Я не знаю, я интересуюсь». «Приходил». Не стала отнекиваться Диана. «Денис». «Но я не открыла». Карпатский нахмурился. «Савин?» «Это в общую схему не вписывается, поскольку он определенно не женщина, как в случае с Пановой и Кочергиным». «Вы уверены, что это был он?» «Ну, я видела его в глазок довольно четко». «Тогда почему не открыли?» Она пожала плечами. «Мне показалось странным, что он стучится в мою дверь посреди ночи. Он не звонил, не предупреждал о том, что приедет. Я знаю его недостаточно хорошо, чтобы пускать в любое время суток, особенно когда одна». «Умница, девочка. Ну какая же умница!» Карпатский даже улыбнулся, хотя ситуация к этому совсем не располагала. И одно «но» все-таки оставалось. «И все же вы не побоялись выйти из квартиры. А ведь он мог вас поджидать». Диана снова пожала плечами. «Он ушел. А от того, что в квартире, я боялась больше. И потом я взяла шокер». «Ну да, это по-своему разумно», — решил Карпатский. Возможно, это было даже самое разумное решение в той ситуации. Опять же, учитывая судьбу Панова и, соответственно, возможные риски. «Вы все правильно сделали», — похвалил он вслух. «У вас есть кому поехать, чтобы переночевать? И в идеале пожить пару дней». Она как-то странно дернулась, опустила взгляд, отвернулась и даже схватилась за руль, словно собиралась немедленно куда-то поехать. А Карпатский почувствовал себя идиотом. Нет, он всегда знал, что порой медленно соображает, особенно когда не выспится. Вот и сейчас он не сразу смекнул, что она уже приехала. Судя по всему, кроме него, ей пойти-то не к кому. А действительно, куда еще? К родителям, которые собственную дочь знать не хотят за сделанный ею выбор. С подругами, видимо, тоже напряг. «Я могу поехать в гостиницу?» Еще тише, чем прежде, предположила Диана. «Идемте», — велел Карпатский, открывая дверь. «Переночуете у меня». «Я не хочу доставлять вам неудобства». Наверное, будь на ее месте кто-то другой, он сейчас не сдержался бы и рявкнул что-нибудь вроде: «Чего тогда припёрлась посреди ночи?» Но это была Диана, поэтому Карпатский только вздохнул. «Неудобно будет вам на моем диване, но чем богаты, как говорится». Идемте, давайте не будем тратить время зря. Хотелось бы успеть немного поспать». Она послушно выбралась из машины и поднялась вместе с ним в квартиру. С собой у нее не было ничего, кроме маленькой сумочки, в которой, очевидно, лежали документы и ключ от машины. Переступив порог, Диана сразу попросила разрешения на какое-то время занять ванную. В ответ он неожиданно для самого себя предложил ей чувствовать себя как дома. По ее губам скользнула странная улыбка, после чего она скрылась за дверь ванной комнаты. Там Диана пробыла довольно долго. Карпатский за это время успел перенести свою постель на диван и застелить кровать свежим бельем. Все-таки совесть не позволяла ему снова уложить девушку на это орудие пыток. Прошлый раз не считается. Во-первых, они были едва знакомы. А во-вторых, она пребывала практически в бессознательном состоянии и спала бы даже на лавочке в парке. Замок в ванной щелкнул как раз, когда он нашел в шкафу футболку, одолженную Диане на ночь в прошлый раз. Девушке ее роста и комплекции она вполне сходила за не особо длинную ночную рубашку. «Вот, возьмите». Протянул Карпатский футболку ей, как только она вышла. «И идите в спальню, я постелил вам там». «Но мы так не договаривались», — запротестовала Диана, однако футболку сразу взяла. «Да мы никак не успели договориться», — усмехнулся Карпатский. «Но вы не можете лишить меня возможности побыть джентльменом хотя бы одну ночь». «Вы же не уснете на нем. «Вы плохо меня знаете, Диана Анатольевна. Поверьте, я способен спать в самых неожиданных местах и позах». Она смущенно улыбнулась, опуская взгляд на футболку, которую смяла в руках. «Спасибо вам, Вячеслав Витальевич. И знаете, вам совершенно не обязательно обращаться ко мне на «вы». И уж тем более по отчеству. Друзья вообще для краткости зовут меня просто Ди». «Да я знаю», — только и смог ответить на это Карпатский. К такому повороту беседы в 3 часа ночи он был морально не готов. Диана подняла на него взгляд. Тот был таким непривычно взрослым, какое нечасто встретишь даже у людей постарше. А глаза выглядели слегка покрасневшими, как будто она успела поплакать. «Знаете, но звать так не будете, да? Как и обращаться на «ты»?» «Не буду», — с улыбкой подтвердил он, ругая себя за то, что не включил в прихожей свет, когда они вошли. В тот момент казалось, что освещения на улице уже достаточно, и яркого света лампы не хотелось. Но если бы он сделал это... Сейчас не пришлось бы стоять с ней лицом к лицу в предрассветной полутьме квартиры. «Держите дистанцию?» Удивительно, как легко она догадалась. «Вроде того». Диана неожиданно склонила голову на бок и почти игриво уточнила. «А зачем?» Это снова подозрительно походило на флирт, как в фитнес-центре, только теперь выглядело еще более странно. В конце концов, его уже нельзя было объяснить шуткой. Очень уж... неосмотрительно шутить подобным образом, находясь с мужчиной один на один в его квартире посреди ночи, куда пришла совершенно добровольно, даже если этот мужчина — майор полиции. Диана не производила впечатления неосмотрительной девушки. Ее решение не пускать Савина посреди ночи говорило само за себя. Вот только с ним она не побоялась остаться ночью наедине, хотя знает его примерно столько же. Доверяет, потому что он представитель закона? Или потому что он ее спас? Или просто потому, что уже ночевала здесь однажды? Диана все еще смотрела на него и улыбалась, ожидая ответа. Ему показалось, что она даже затаила дыхание. Нет, это не шутка и не игра. Это осторожный шаг навстречу, прощупывание почвы. Скорее всего, под воздействием момента. Ей страшно, одиноко и хочется на кого-то опереться. Он мог бы сделать ответный шаг, протянуть руку и дать ей то, чего она хочет, по крайней мере, на какое-то время. Получилось бы вполне в его стиле. Короткие отношения без свиданий и ухаживаний. Без будущего. Но Карпатский этого не хотел. Ни в этот раз. Ни с ней. «Так лучше», — наконец ответил он. «Для кого?» «Для нас обоих». Он искренне полагал, что этого будет достаточно, но явно недооценил ее решительность и нежелание сдаваться. После секундного колебания... Диана качнулась к нему и коснулась губами губ в весьма невинном поцелуе, который ничего не требовал, только предлагал. И предложение это было весьма соблазнительным. Карпатскому давно так отчаянно не хотелось кого-то обнять. Голос в голове, подозрительно похожий на голос Дементьева, напомнил. «Если она так решила, то кто ты такой, чтобы отказываться?» И все же Карпатский не ответил на поцелуй. Наоборот, отстранился сам и для верности коснулся ее плеча, удерживая от новой попытки. «Не надо». Диана и не стала больше пытаться. Растерянно отпрянула и опустила голову. Ее взгляд испуганно забегал, она то ли сильно смутилась, то ли расстроилась, то ли просто очнулась, осознала, что творит, и испугалась. «Простите, я...» «Извиняться тоже не надо». Перебил он, чтобы ей не пришлось искать себе оправданий. «Просто идите спать, Диана Анатольевна». Она замерла с опущенной головой, глядя куда-то в сторону, но уйти не торопилась. «Иди уже», — мысленно взмолился Карпатский. «Ну же, я ведь не железный». Словно услышав его мысленный призыв, она все-таки обогнула его, не говоря ни слова, и скрылась в спальне. Карпатский выдохнул и побрел на кухню на небольшой балкон. Ему срочно нужно было покурить.